Глава 12. Туби. Виктор спешил. Было несколько вопросов, ответы на которые ученый хотел получить чем скорее, тем лучше. Закончив все дела на кафедре, он сразу направился за город. Именно туда, на профессорскую дачу, подальше от любопытных глаз, и переправили Яна. Виктор был немного раздосадован тем, что в интервью упомянули охотника с севера, и корил себя за длинный язык. С другой стороны, как не упомянуть про него, если журналисты своими глазами видели, что Виктор прилетел в столицу не один. Он понимал, чтобы люди поверили в реальность ВАСП, нужны убойные доказательства. Можно, конечно, привести фотографии, образцы тканей, но разве это идет в сравнение с живым, дышащим и мыслящим экземпляром? Ян произведет настоящий фурор. Виктор ощущал возбуждение, которое возникает на пороге великого открытия. Его удивило лишь то, что ни мэр, ни прибывшие военные не задали лишних вопросов по поводу его решения. Тревожная мысль «почему?» умерла, так и не родившись. Вместо нее пришла утешающая «я изменю мир». Только Ингвар, помогая перенести Яна в вертолет, шепнул ученому: «Вы бы поостереглись. Вести претарианцев в большой город — рискованная затея». Виктор рассеянно пообещал быть начеку и утешал себя тем, что Ян так и не пришел в сознание. А еще был договор, к которому слишком серьезно относились и жители Выгжила, и сам Васпа. И шрам на ладони Яна белел словно метка: «Я свой, я не опасен». В конце концов, Виктор окончательно выбросил сомнения из головы. Осень в Дербенде в этом году выдалась на удивление теплая. Спеша насладиться последними погожими деньками, за город стекались влюбленные парочки, сбежавшие с уроков гимназисты и просто любители отдохнуть на природе. Однако многие дачники уже готовились к переезду в город и суетились на участках, закрывая теплицы и убирая в пристройки летние тенты и шезлонги. Сосед Виктора, Тибор, переносил плетеное кресло, вкрытый брезентом, грузовик. Видимо, он таскал вещи уже долго, поэтому весь взмок и раскраснелся. Рядом, привязанная длинным поводком к калитке, исходила истошным лаем собака Тибора. «Уже уезжаете?» — вежливо спросил Виктор после обмена приветствиями. «Да, решили в этом сезоне пораньше дела свернуть», — отозвался Тибор. «Жена пилит, что и дома дел не в проворот. Дочку вот в больницу повезла. Да еще Буран как с цепи сорвался. Буран, фу!» Тибор прикрикнул на пса, и тот беспокойно забегал вдоль калитки, поскуливая и поджимая хвост. «Что с дочкой?» — сочувственно спросил Виктор. Дочь Тибора, Анита, нравилась ученому. Она была открытой девчушкой, и Виктор с удовольствием угощал ее сладким печеньем и чаем с вареньем. «Полезла, понимаешь, паданцы собирать, а ее осы и покусали», — расстроенно ответил Тибор. Его пес снова визгливо залаял, и Виктор почему-то вздрогнул. «И сильно покусали?» — спросил он. «Бог миловал. Главное, чтобы аллергия не началась», — сознанием дел ответил Тибор. Он вытер шею скомканным полотенцем и закинул его вслед за креслом. «Ничего», — бодро улыбнулся он, — «впредь будет осмотрительней. Только я оглядел участок сегодня, все облазил, а гнезда не нашел. Откуда бы тогда им взяться тут, а?» «Да мало ли, прилетели нападанцы», — рассеянно ответил Виктор. Ему вдруг стало как-то неуютно, будто налетел порыв ледяного ветра, однако ни один листочек не колыхнулся в сухом прогретом воздухе. «Ну что ж, желаю вашей дочурке скорейшего выздоровления», — поспешил распрощаться Виктор и побрел к своей даче, на ходу разбирая связку ключей. За его спиной звучал надрывный лай Бурана. В доме царила тишина. Такая обычно бывает в необжитом помещении. Тишина, плотным ватным тампоном, затыкающая все щели в оконных рамах и рассохшихся досках пола. Тишина дома, в котором находится мертвец. Но Ян не был мертв. Виктор знал это так же хорошо, как и то, что солнце, пусть и скрытое теперь пеленой облаков, каждое утро поднимается на востоке и садится на западе, за снеговые вершины гор. Он ощущал знакомый уже запах сладости и гари, чувствовал это на интуитивном уровне, и крестообразный шрам на ладони теперь не ныло, не чесался, но давал какую-то приятную наркотическую расслабленность, будто успокаивая, будто говорил, что все в порядке, скоро все закончится. Виктор поднялся по лестнице на второй этаж, где лежал Ян. С того самого момента, как Виктор увидел призрак ведьмы, состояние Яна как будто стабилизировалось, но он по-прежнему не приходил в себя. Ян спал. И Виктор не мог с достоверностью сказать, был ли это летаргический сон или что-то иное. В одном он не сомневался — жизни Яна больше ничего не угрожало. И именно поэтому Виктор предпочел пристегнуть его спящего наручниками к спинке кровати. Так было спокойнее. Сегодня утром, едва закончив разбираться с журналистами, Виктор отправился в один из госпиталей, где работал его хороший друг Марк Вайда. «Хочу тебя сразу обрадовать, Вик», — с порога заявил Марк. «Лучевой болезни у тебя нет. Ни пункция, ни анализ крови ничего не показали». Виктор вздохнул с облегчением. «Спасибо, Марк», — искренне сказал он. «Я действительно боялся». Доктор махнул рукой. «Ничего», — бодро протянул он. «Здоров, настоящий богатырь». «Вот это меня и волнует», — заметил Виктор. «Понимаешь, я же пробыл в Дарских лесах достаточно длительное время, без защитного костюма, без маски. Неужели за все эти дни я так и не схватил ни доли радиации?» Марк развел руками. «Здесь я ничего не могу тебе сказать, дружище, но буду откровенен. Я давно не видел настолько здорового человека. Сказал бы даже, что эта поездка пошла тебе на пользу». Виктор смущенно рассмеялся. «Ну, скажешь тоже». Потом понизил голос и спросил. «А что по поводу того образца, который я тебе дал?» «Знаешь, это даже любопытно». Глаза Марка возбужденно заблестели за стеклами очков. «Я изучал его весь вечер. И вот что удивительно. Кажется, эта кровь ядовита». Виктор вздрогнул. Но Марк продолжил, чуть повысив голос. «Ядовита для всех известных видов болезнетворных микробов. Абсцессы, пневмония, любые воспаления — все это быстро уничтожается лейкоцитами». «Вот как?» — пробормотал Виктор. «В образце есть примесь лимфы насекомых. Так чья, говоришь, это кровь?» «Мы называем его образец номер 4», — завуалированно ответил Виктор. «Это что-то экспериментальное, верно?» «Вроде того. Но пока это должно остаться между нами». Виктор со значением поглядел на друга. «Разумеется, понимающе отозвался Марк. «Мне все равно, какие эксперименты вы, ребята, проводите в своем институте. Я когда-либо тебя подводил?» «Нет, не подводил», — с улыбкой подтвердил Виктор. Он почувствовал облегчение. Хорошо иметь верных друзей, на которых всегда можно положиться. Марк определенно был из таких. И вот теперь, сидя над одеревеневшим телом Яна, фиксируя все полученные сведения в тетрадь, Виктор грыз сочный бок груши и размышлял над тем, что будет, когда он проснется. Понятно, что если образец крови попадет в чужие руки раньше времени, возникнут ненужные проблемы. Коллеги мигом разберутся, что к чему. И кто-нибудь более молодой, более тщеславный и более ушлый, чем Виктор, заберет Яна на опыты. Возможно, отстранит самого Виктора от работы и присвоит результаты исследований. И прощайте мечты о всемирном признании — «Прощай премию, врученную лично президентом». С одной стороны, если Виктор пойдет на риск, в его карьере многое изменится. Первые же исследования открывали простор для творчества. Иммунитет к болезням. Виктор подарит миру абсолютное лекарство. Усиленная регенерация. Инвалиды получат шанс на полноценную жизнь. Действительно ли кровь Васпы ядовита? Или это очередные байки запуганных северян? Это Виктору и предстояло выяснить. Поэтому он забрал Васпу с собой. Оставалось только сохранить его происхождение в секрете, а уж потом, все проверив и просчитав, он явит свое открытие миру. Ему почти удалось. Но вот появление этой девочки, и откуда она только взялась? Будто у Виктора недоставало собственных проблем. Мало того, что ему сразу же после прибытия пришлось выдержать разговор с генералом Адриасом Кертесом, который долго и нудно выспрашивал подробности пребывания Турия на севере, мало утомительных интервью журналистами, так теперь еще это аспирантка. Виктор устало потер лицо. Он вдруг вспомнил себя в студенческие годы, еще не уверенный, но уже строящий планы студент. Вспомнил, как точно так же приходил с рекомендациями к именитым старикам. Что случилось бы, если бы ему тогда необдуманными словами сломали карьеру и жизнь? Виктору стало стыдно. Спустившись вниз, профессор положил недоеденную грушу на тарелку и набрал номер своего лаборанта. «Феликс, добрый вечер», — проговорил он в трубку. «Ко мне сегодня заходила одна девушка. Да-да, сказала, что ее фамилия Гутник. Боюсь, я был с ней не слишком вежлив. Ты не мог бы дать мне ее телефон?» «Угу, записываю». Виктор начеркал на бумажке продиктованный номер и засмеялся в трубку на взволнованный вопрос Феликса. «Немного сержусь, но все в порядке. Да, я с сегодняшнего дня беру отпуск. Буду заглядывать, разумеется. Ты уж постарайся больше не устраивать сюрпризов. До свидания». Виктор отключил связь и задумался. «To be or not to be?» «Что там выбрал принц датский?» Ученый решил для себя «быть» и набрал номер Лизы. Сначала долго шли гудки, так что Виктору показалось, что он ошибся номером, или вся эта затея с извинениями, а изначально оказалась сплошной нелепицей. Но когда он уже хотел сбрасывать вызов, гудки оборвались, и робкий настороженный голос спросил: «Алло?» «Лиза Гутник?» Виктор постарался придать своему голосу теплоту. «Здравствуйте еще раз. Это Тори беспокоит». В трубке наступила тишина. Виктору показалось, что сейчас вслед за ней снова последуют короткие гудки, поэтому поспешно сказал: «Вы уж извините меня за резкость, хорошо? У меня сейчас тяжелое время, еще не пришел в себя окончательно, и вовсе не хотел вас обижать». «Ах!» — в трубке раздался печальный вздох. «Ну, хорошо. Все в порядке, правда?» «Постойте!» — снова поспешил перебить Виктор. «Вы ведь за рекомендациями приходили, так? Что если мы встретимся в каком-нибудь нейтральном месте и все обсудим? Скажем, в 8, в кофейне на углу 7 и 8 линий. Вас устроит?» В трубке не то всхлипывали, не то взволнованно сопили. «Дадите негодяю последний шанс на исправление», — шутливо подтолкнул Виктор. «Клянусь честью джентльмена, вы можете ни о чем не волноваться. Просто поговорим, вы расскажете о своих наработках, а я поделюсь своими. Только как коллеги. Договорились?» В трубке посопили еще немного, а затем коротко, но уже смягчившимся голосом проговорили. «Хорошо, я принимаю ваше приглашение». «В 8 жду», — закончил Виктор разговор и отключился. «To be or not to be», — пробормотал он, рассеянно глядя в окно, где ветер слегка перебирал золотые листья яблонь. По огрызку груши медленно ползла сонная мохнатая пчела. Наверное, залетела в форточку на сладкий запах фруктов. «To be», — повторил ученый и усмехнулся своему каламбуру. Сейчас в его доме находилось что-то похуже пчелы. В конце концов, пчелы — всего лишь безобидные маленькие самоубийцы. Каждый укус влечет за собой смерть особи. Другое дело — осы. У ос гладкие жала. Они могут кусать тебя, сколько заблагорассудится. Осы — хищники, слетающиеся на сочное мясо, на истекающие сиропом гниющие фрукты и мед. Неприятные, агрессивные твари. Виктор выдвинул нижний ящик комода, где лежала свернутая в аккуратный рулон форма Яна. На металлических застежках кое-где виднелись мелкие брызги засохшей крови. Кровь виднелась и на стеке, который Виктор хранил в том же ящике. Лезвие стека сейчас было спрятано внутри полости, но Виктор хорошо помнил, как оно входило в гортань Мириам, как багряные струи толчками вытекали между скрюченными пальцами монгола. У ос гладкие жала. Виктор положил поверх мундира кипы прошлогодних газет и задвинул ящик обратно. Время двигалось к 8. К означенному месту встречи он приехал вовремя, минута в минуту, однако она уже была там. Виктор с порога заметил девушку, присевшую за столиком в углу. Перед ней на столе лежали какие-то книги, а сама она внимательно глядела по сторонам из-под золотистой челки, будто настороженный зверек. Заметив вошедшего, она выпрямилась и подхватила книги, словно хотела сейчас же убежать прочь из кофейни. Но осталась, лишь ее поза говорила о сильном внутреннем напряжении. Виктору сразу захотелось сказать, чтобы она не боялась, что он не сделает ничего плохого и вообще никак не обидит девушку. Но тут же подумал, что это может прозвучать глупо и даже оскорбительно для нее, поэтому не сказал ничего подобного, а приветливо улыбнулся и сел по другую сторону стола. «Ну, здравствуйте, Лиза». Она ответила на приветствие и, положив книгу на стол, подвинула к Турию. «Вот». Это была его сумеречная эпоха, эволюция мифов. «Поставите автограф?» — попросила она. «С удовольствием», — рассмеялся Виктор. Но сначала, может, сделаем заказ? Вы что будете? Чай, кофе?» «Чай», — чуть стеснительно произнесла Лиза и добавила. «Без сахара». «Тогда предлагаю к нему вкуснейшие булочки», — посоветовал ученый. «Такие пекут только в Дербенде. Не прощу себе, если не попробуете их». Он подозвал официантку, та аккуратно записала в блокнотик заказ и удалилась. «Итак», — сказал Виктор, — «вы простили меня, раз уж согласились навстречу». «Простила», — заулыбалась Лиза. «Вы тоже меня простите, что я вот так, непрошенным гостем, ворвалась в ваш кабинет. Еще и распоряжаться начала». «Да, вы вели себя по-хозяйски», — шутливо поддакнул Виктор, и оба рассмеялись. Принесли чай, посыпанный сахарной пудрой булочки. Теперь, когда барьеры были разрушены, Лиза разговорилась. Она рассказала Турию про свою учебу в Славине, про наглеца Пеша и разгромленную в пух и прах статью. «Как же», — вспомнил Виктор. «Я помню, конечно же, Гутник, но вы были довольно резки в своих суждениях». «Я должна была», — возразила Лиза. «Ведь если не верить в то, что делаешь, не верить в результаты своей работы, зачем тогда вообще заниматься наукой?» «Вы по-своему правы», — не мог не согласиться Виктор. «Что ж, мне нравится ваша пылкость и приверженность идеалам. Пожалуй, я мог бы дать вам рекомендации». Лиза расцвела. «Это было бы прекрасно», — воскликнула она. «Но теперь вы понимаете, почему меня так огорчило и возмутило ваше интервью. Неужели вы действительно ничего так и не обнаружили?» «Увы», — развел руками Виктор. «В нашей работе знаете, что главное, Лиза?» Он доверительно наклонился к ней. «Главное — не потерять трезвости суждения. Вы понимаете, все это...» — он постучал ногтем по обложке своей книги. «Не более чем собрание фольклора, пока не подтверждено точными научными фактами. А вы должны подтверждать или опровергать их, если не хотите быть поднятой на смех. Вы ведь не хотите?» «Не хочу», — согласилась Лиза. «Вот поэтому мы должны быть максимально непредвзяты», — закончил Виктор. «Если хотите стать хорошим ученым, умейте поступиться собственными надеждами и мечтами. Вот тогда вам будут открыты все пути. Вы меня понимаете?» Лиза ответить не успела. Затрезвонил телефон. Виктор вынул его из кармана и прислонил к уху. «Да». На том конце что-то коротко ответили. По лицу Виктора разлилась бледность. «Я уже еду», — ответил ученый, и вдруг лихорадочно засобирался. «Прошу меня простить», — виновато проговорил он, — «дело неотложной важности». «Да, я понимаю». В голосе Лизы прозвучало разочарование, но она быстро взяла себя в руки. «Что ж, дела есть дела». «Тем не менее, мне было приятно с вами познакомиться, Лиза», — дружелюбно заверил ее Виктор. «Всего вам доброго». «Спасибо». Она тоже улыбнулась. «И вам». И когда Виктор уже шел к выходу, окликнул его. «Профессор?» Виктор обернулся. «Да». «Можно?» Она запнулась, тряхнула головой и выпалила на одном дыхании. «Можно я вам позвоню еще?» Виктор улыбнулся широко. «В любое время», — ответил он и вышел на улицу. «В конце концов, почему бы и нет? Быть или не быть?» Эта девочка понравилась ему, но в голове теперь крутилась только одна короткая фраза, услышанная им по телефону. «Освободишь меня?» «Или я сделаю это сам?» Фраза была произнесена ровным, слишком хорошо знакомым голосом Яна. Виктор не хотел допустить этого.